«Вы что, не слышали, что я сказал? У нее веревки на руках были. А на бедрах порезы», — вздохнул Яков. «Она с 13 лет себя ножом режет. Говорит, ей так боль переживать проще. А какая у нее боль? Живет, как сыр в масле катается. Даже работать ее не заставлял никогда никто. На всем готовеньком. Сначала она руки резала, но потом надоело ей, что все таращатся. На ноги перешла. Вы там попросите ее юбки поднять. Свежие следы увидите. Вчера утром я ее застал. Сидит на крылечке заднем и режет. Аккуратно так, как будто бы первоклашка пишет в прописях. И к рукам приглядитесь. Все в белых шрамах. И веревки она сама себе вяжет. Затянет и ходит. А потом синяки остаются. Однажды вообще ужас был». Яков даже голос понизил. «На шею веревку накинула. Мать чуть удар не хватил. Лет 15 Ларе было. Потом она говорила, что не собиралась насмерть вешаться. Просто хотела испытать, что это такое. Потом ходила месяц с синей полосой на шее. Людей пугала». Рада и Максим переглянулись. Хитроглазый мужичонка как будто бы не о своей, а об их дочери рассказывал, о Яне. Это Яна резала ножиком свою плоть. Именно так и было. Начала с рук, а потом, утомленная истериками матери, стала резать бедра, чтобы спрятать можно было. Чуть что произойдет, что она сама стрессом считает, запирается в туалете, и потом Рада видит плохо замытые следы крови на кафеле. Опять, значит, истязала себя. Психолог, которому Яну однажды привели, сказал: «Не драматизируйте, это само пройдет. Это не тот сорт саморазрушения, который приводит к прыжку с крыши. Девочка просто диалог с болью строит, пытается перевести боль души на понятный ей язык тела». А потом страшный случай с веревкой. Однажды дочь вышла к завтраку с фиолетовым следом на шее. Рада едва не скончалась тем утром. Дочка уже и в школу ушла, а у нее все руки тряслись и голос дрожал. Еще и Сашеньке передалась нервозность матери. Яна клялась, что о суициде она не думала и не собирается. Но в ее взгляде была затравленность. И разобраться ради помешала истерика сына, растянувшаяся на несколько недель. А потом все замялось само собой, и синяк прошел, и дочь как-то повеселела. «У вас ведь тоже дочка молодая совсем, ровесница моей», — прищурился Яков. «Я ее видел, вы вместе к автолавке моей подходили». «Нашей только 18 будет», — буркнула Рада. Она злилась на мужа, что тот молчит, никак не обозначит позицию. Сама она запуталась. Рассказ Ларисы был таким правдоподобным и страшным. В нем было столько деталей. Пойди, придумай такое. С другой стороны, этот Яков не выглядел человеком, которому есть что скрывать. Возле него не ощущалось ни фоновой злости, ни страха. Спокойный, доброжелательный мужик. Горем вот семейным поделился. Дочка проблемная. «Ну вот, трудный возраст», — сочувственно причмокнул Яков. «Вы должны меня понимать. Когда моя жена жива была, мы справлялись лучше. После ее смерти Лара совсем плоха стала. И самое обидное, ей бы в институт поступить. У нее такое воображение. Она б книжки писать могла. У вас она всего ночь провела. Разговориться не успела. Но вы б слышали, что она рассказывает другим». «Что же именно?» — облизнула пересохшие губы Рада. «Ой, и не упомнить всего», — махнул рукой Яков. «И будто бы в нашей деревне все по ночам на болото молиться ходят. И будто бы деток новорожденных мы топим, как котят. И откуда все взялось? Она ведь и телевизор почти никогда не смотрела». Рада и Максим переглянулись. За спиной Якова в окне Рада видела бледное лицо Ларисы. И теперь ей показалось, что в девушке и правда есть некое скрытое безумие. Ее рот как будто бы жил отдельно от остального лица. В глазах были слезы. А на губах вдруг появилась короткая, как нервный тик, и оттого пугающая улыбка. «Она наедине с моими детьми, в доме!» «Так можно мне с дочкой поговорить?» Яков поднялся. «Я поехал уже. Вы не справитесь с ней. Сейчас она спокойная, а к ночи истерика начнется. Так всегда у нее, когда приступ такой». «Она что же, не в первый раз убегает?» — наконец подал голос Максим. «До вашей деревни впервые добежала. Обычно в другую сторону леса ее несет. Там мою все уже знают. Сочувствуют, утешают, но в дом к себе не пускают, от греха. У Рады вдруг голова закружилась. В окне рядом с Ларисой появилось улыбающееся Мишенькино лицо. Сын тянул к ней ручки, крошечные ладошки прилипли к стеклу. Лариса придерживала его за талию, чтобы в окно не вывалился, выдавив стекло. «А почему не пускают в дома?» Яков тяжело вздохнул. У него было лицо человека, который привык давить боль улыбкой. Пусть улыбка искусственная, но она за собой настроение тянет. Рада читала, что в Китае есть монастырь, куда принимают паломников и самых безнадежных, смертельно больных или с суицидальной депрессией. И послушание у всех одно — улыбка. Всегда надо улыбаться, как бы погано на душе не было. И специально приставленные монахи за этим наблюдают. Если идешь с тяжелыми ведрами, плохо тебе, и улыбка исчезла с твоего лица. Повернуться к колодцу и новую воду нести заставят. «Это боль наша!» Яков отер пот со лба рукавом светлой рубахи. «Ребятеночка она сварила в кипятке!» «Что? Как?» Колени Рады стали слабыми, и она опустилась на лавку. Максим, почувствовав ее дурноту, подошел сзади и положил жене руку на плечо. «Моя вина! 3 года уже прошло. У Ларисы тогда долго кризисов не было. Я с дур решил, что случилось чудо, и поправилась она. Работу ей нашел. Нянечкой. Детей она не любила, боялась их. Бывало даже такое. Увидит младенца, и истерика у нее начинается. Мы с матерью успокаивать ее пытались. А она выпучит глаза и кричит. Он смотрит на меня. Скажите ему, пусть не смотрит. А ребеночку 3 дня от роду. Что ему вообще можно сказать? У нас 2-й сыночек был. Погиб маленьким совсем. И недели не было ему». «Лариса сказала, его к болоту отнесли!» Отважился на прямой конфликт Максим. Яков только вздохнул. «Она всем так говорит. На самом деле мальчик во сне задохнулся. Говорят, бывает такое. Но я уж не знаю, что и думать. Стараюсь не думать об этом вообще. Лариса так боялась его. И ненавидела. Ну ладно, дело давнее, что об этом вспоминать? Сына не вернешь». «А что случилось 3 года назад? Вы начали рассказывать?» «Да, да. Лариса спокойной стала. Поправилась даже, расцвела. А тут у соседки одной нашей беда, муж ногу сломал. Операцию ему сделали, ногу к кровати привязали. Семья 3 месяца без кормильца. Пришлось ей самой как-то крутиться. А там 2 детей маленьких. Девочка, 5 лет ей тогда было. И мальчик маленький, 1 годик с небольшим. Едва ходить научился. Все так смешно притопывал. Из-за юбки моей Лары цеплялся. Доверчивый!» У Рады все онемело внутри. Что-то завораживающее было в интонации этого Якова, как будто бы он не просто слова произносил, а правильно подобранными отмычками отпирал ее сердце, чтобы впустить туда тревогу и черноту. «И Лариса сама предложила. Давай я твоих деток нянчить буду, а ты мне немного денег на конфеты подкинешь. Все равно так дешево, не найдешь сиделку нигде». Соседка с радостью согласилась. И 3 дня нарадоваться не могла. Лара с раннего утра придет, и кашу сварит, и детей разбудит, и накормит, и оденет, и поиграет. Я сам удивился, да чего ж ловко у нее получается. Да девка как будто бы рождена матерью быть. Уже и мечтать старый дурак начал. А вот только на 4-й день, после обеда уже, страшный вопль из дома соседки навраздался. Даже непонятно, кто кричит, как будто бы скота кожу живьем сдирают. У нас дома плотно друг к другу стоят. Мы все как одна большая семья. Все слышали, все прибежали. И такое увидели, что до сих пор вспоминать тошно. Яков помолчал. Его глаза были влажными, как у многих пожилых. Накопившаяся за жизнь усталость и горечь. Влетаем в дом. Лариса сидит на полу. Руками лицо закрыла и рыдает. Старшей девочки нет, как испарилась. Ее потом в подполе, обезумевшей от страха, нашли. А на печи стоит бак большой, в котором белье кипятят обычно, а из него рука детская торчит. Лариса потом объяснила, кипятил белье. Мальчик на руках у нее крутился, вывернулся и упал в воду, не удержала. Вытащить его пыталась. У нее и правда все руки в ожогах были, и до сих пор остались следы. Она в полиции все это повторяла. Суд был, отпустили ее. А девочка старшая потом рассказала, что Лариса нарочно ее брата в кипяток бросила. «Хватит!» — перебил его Максим. «Мы вас услышали. Я поговорю с Ларисой и сам решу, что делать. А меня в дом не позовете?» Как будто удивился Яков. «Сами согласитесь, я не знаю, кому из вас верить. Приезжайте вечером, разберемся». «Хорошо», — легко согласился тот. «Тогда часов 8 загляну. Только вы за Ларой моей приглядывайте. И детей». Он усмехнулся и посмотрел своими прозрачными синими глазами в лицо Рады, словно мысли ее читал. «И детей своих наедине с ней не оставляйте». За те короткие секунды, что Рада бежала по крыльцу, молотила кулаками в дверь, все самые ужасные сценарии пронеслись перед ее глазами. Необратимость мертвых родных лиц, внутренний эшафот, который становился пыткой любому, кто по неосторожности впускает в жизнь такого уровня беду. Максим бежал за ней, сдерживая, и Рада злилась на него, потому что ей казалось, мужу больше за ее психику страшно, чем за жизнь детей. Дверь открыла Яна и была напугана, но еще больше ее смутило поведение матери, как та бросилась к ней, обняла и прижала к груди. Между ними очень давно не было физического контакта. Яна не очень любила чужие прикосновения и сторонилась чужих рук лет с 11, когда научилась более-менее качественно причесываться. Родители сперва считали эту недетскую отстраненность блажью развивающегося сознания, но потом как-то привыкли. «Мам, ты что? Где Саша? Где Мишенька? Мам, что случилось-то? Саша в своей комнате, как обычно. За Мишенькой Лариса смотрит, она ему книгу читала». Оттолкнув изумленную дочь, Рада бросилась в комнату и застала сцену, которая показалась бы ей идиллической, если бы не заплаканное лицо Ларисы. Девушка сидела на дощатом полу, а маленький Миша у нее на коленях. Оба смотрели в раскрытую пеструю книгу для малышей. Лариса читала какие-то частушки своим высоким певучим голосом. Миша вторил ей огуканьем и теребил ее косу. Для него были в диковинку такие длинные волосы у женщины, и он воспринимал косу эту как игрушку. «Дай!» Рада рванулась вперед и забрала ребенка, который скуксился, почувствовав мамину нервозность. Лариса смотрела на нее с напряженным удивлением. «Он уехал! Что случилось? Почему у вас такое лицо?» «Лариса, ты должна уйти!» Стараясь дышать спокойно, потребовала Рада. «Мы подумали и решили, что не можем разрешить тебе остаться. Это глупо. У тебя есть семья. Вечером за тобой приедет отец». «Ясно». Девушка потухла. «Он что-то наговорил про меня, да? Они всегда так делают. И Якову все люди верят. Есть у него к людям ключик». Рада бросила взгляд на ее руки. Белая кожа бугрилась шрамами зажившего ожога. «Что у тебя с руками?» — быстро спросила она. Лариса машинально сжала их в кулаки. Стеснялась, когда обращали внимание на ее уродство. «Это с детства, еще до того, как мы в деревню переехали. Мне лет 10 было. Куклу в кипящую воду уронила и достать полезла. Мама бросилась ко мне, да поздно было». «Куклу!» — повторила Рада. «Понятно. Лариса, ты можешь остаться у нас до вечера, но потом ты должна уйти. Договорились?» «Мне некуда». Лариса опустила глаза. «Просто некуда пойти. В деревню я не вернусь. Не могу в их лица смотреть. Да и в живых меня не оставят там. У нас бывало такое. Кто-то повздорит с Яковом. И вроде тот спускает на тормозах. А потом человек тихо пропадает из деревни. И если кто-то спрашивает, а куда делся-то? Яков говорит, переехал. И всем все понятно. Все понимают, куда именно и как человек переехал. Но молчат. И все потому, что от нас есть одна дорога. В тюрьму. Я сама не видела, но говорят. У Якова видео есть, как наших детей в болото бросают. Про каждого есть. Все у него на крючке. Но про тебя-то такое видео не может быть. Не выдержала Рада. Если не хочешь ехать в деревню, ну давай я тебе немного денег дам. Максим тебя на станцию отвезет. Доберешься до города. Снимешь комнатку в общежитии. Я так и хочу, пролепетала Лариса. Ладно, документов только у меня нету. Ни у кого из наших нету. Яков все сжег. Решили посоветоваться с соседской старухой Марфой. Та, конечно, видела припарковавшийся у дома соседей грузовичок и Якова, который долго о чем-то беседовал с ними на лавочке у дома. Видела, но предпочла скрыться в доме и шторы плотно задернуть. Она мрачно выслушала соседей и сразу же, не обдумывая, сказала: «На вашем месте я б вернула девчонку в деревню». У Рады упало сердце. Она плотнее прижала к себе маленького Мишеньку. С того момента, как она услышала историю про кипяток, она старалась младшего сына из рук не выпускать. С непривычки плечи ломило. Все-таки он уже тяжелым был. «То есть вы считаете, что он правду рассказал?» «Вы не спрашивали меня про правду?» Криво усмехнулась старуха. «Да и не веду я разговоров таких. Вы спросили, что делать. Я ответила: вернуть ее своим». «А если там ее? Это будет не ваше дело». В Максиме проснулся мальчишка, стреляющий из рогатки по воробьям и живущий с искренней верой, что вот он вырастет и разберется со всеми злодеями в мире. «Но девушке помощь нужна. Может быть, в больницу ее устроить? Она же не в себе, к тому же истощена». «Ну, устрой, если сердцу так легче будет. Только вот это лишняя дорога, потому что из больницы Яков заберет ее через час. Но если совести твоей так будет легче». «А если она останется у нас, что тогда?» «Максим!» Рада дернула его за рукав. «Она не останется». «Все равно заберут», мрачно ответила старуха Марфа. «Рано или поздно. Все нервы вымотают, но свое возьмут». «А если ее на станцию отвезти и с деньгами в город ближайший отправить? Мы с ней об этом говорили. Она вроде бы не против». «Я все сказала. Шли бы вы, соседушки, домой. Из города ее заберут так же быстро, как из больницы. Если деньги девать некуда, купите билет. А меня оставьте и не вмешивайте. Я здесь всю жизнь жила и еще долго жить планирую. А вы без году неделя, а уже свои порядки несете». Пролез местный. Много сплетен по деревням окрестным гуляло. Рассказывали. Приехали однажды, уже в середине нулевых, дачники. Семья молодая. Студенты вчерашние. Муж и жена, и дитё у них, младенец грудной. Девушка его все время при себе носила, в шарфе примотанном. Странные они были, но безобидные. Девушка в цветастых длинных юбках и бусах войлочных. У мужа ее борода густая, которая диковато смотрелась на его совсем еще юном, румяном лице. Оба босиком ходили. Девушка в поле мяту и сныть собирала и прям там ела, на корточке присев. Деревенские крутили пальцем у виска. Вот ненормальные. Конечно, их предупредили, что в лесу есть болото страшное. Не стоит туда углубляться, сгинуть можно. Но они только рукой махнули. Мол, если к природе относиться как к живому существу, ничего плохого она тебе в ответ не сделает. Наоборот, и поляны ягодные развернет перед тобой, как скатерть-самобранку, и тропы безопасные укажет, и беду от тебя отведет. Какая-то старуха спросила: «А ежели все так, то почему зверушки лесные мрут, и никто беду от них не отводит? Уж кто, как не они, к лесу, как к родному дому относятся?» Ничего не ответили молодые. В лес они ходили почти каждый день, гуляли много часов. В конце концов, все к этому привыкли, и кто-то даже стал поговаривать: «А может быть и правда все это? Может быть, что-то в их теории есть?» Да вот только однажды выбежали они из леса бегом, словно гнался за ними кто-то. Лица перекошены от страха, а платок, в котором обычно младенец был, пустой, на животе девицы болтается. Их обступили, усадили, воды принесли, но ничего путного оба рассказать так и не смогли, только смотрели в пустоту и повторяли: «Мы не делали, оно само, само взяло». Так никто и не понял, почему в тот день они без ребеночка вернулись из леса. Куда тут пропал